Если вам угодно заказать себе здесь яхту, я буду способствовать этому. В другом же случае я вам бесполезен. Он встал, заполнив собой кабинет, и, повернувшись к Шарлю, пахнул в лицо тому табаком. «Сэр, рассказывают, у местных казаков тут был обычай рубить ухо и язык доносчикам». Он густо захохотал и, уже закрывая дверь, чубуком трубки показал на голову. «Мне мои уши нравятся? Ха-ха-ха!» Его хохот доносился с нижнего этажа. Вечер был испорчен. Шарль боялся, что деньги, которые привезла миледи, могут быть востребованы. Он защебетал, попросил не обращать внимания на неучтивого земляка. Побежал в комнату, принес старые кормовые списки, из которых снял копию, пока в его номерах развлекался веселый кременчугский интендант. Миледи, не глядя, забрала их. «Мало. Надо знать все. Какие корабли строят? Как строит? Откуда лес, железо? Кто строит? Откуда такое мастерство в пушках? Сколько русских морских офицеров?» Тонкие губы миледи превратились в красную язвительную змейку, которая извивалась, завораживая и гипнотизируя его. «Потом вы не должны сидеть без дела, не должны ждать». Она вспомнила, как пышно принимал ее в невиданном дворце Потемкин, и, тяжко вздохнув, продолжала. «Надо знать, кто в фаворе. Кого оговаривать, на кого бросить подозрение, особенно на дела князя Потемкина. Надо пускать слухи, пугать, говорить об ужасе и разбое, взяточничестве и разврате. Только не опускайте до самого низа, до простолюдинов, до этих хамов, которых везде надо держать в узде. Надо напугать Европу, напугать Турцию, напугать Россию, остановить ее движение на юг. Ее красивые серые глаза то леденели, то покрывались туманом печали. Многое здесь, в этой необычной стране, ей уже нравилось. Многое она хотела бы иметь там, у себя, под Лондоном. Еще в Петербурге она записала, что там в великой моде итальянская музыка, а сочинения наших славных английских стихотворцев они хорошо понимают. Арфу свою после этого она забросила. Сердясь на себя, миледи продолжала писать, что женщины Петербурга и Москвы имеют черты древних гречанок. Мужчины кажутся афининами, с проницательным и тонким разумом, весьма способными к перенятию языков. Они скоро перенимают то, что выдумали науки и художества. Нравились ей высокие русские мужики, миловидные сельские женщины с белыми жемчуговыми зубами. Девушки в пестрых красивых платках, которых она встречала на сельских праздниках. Нет, нет, не надо поддаваться чарам. Это ее привилегия нравится. Вот здесь смогла же вчера обворожить херсонских командиров Корского и Мордвинова, которые водили ее по верфи, все показывали без утайки, как будто ничего не боялись. Нет, нет, нет, она должна освободиться от волшебства этой страны, от ее великодушия, от успокаивающего состояния ее просторов. А вот Джон, пожалуй, уже и не освободится, с горькой завистью подумала миледи. Кинбурн. Ныне времечко военно, от покоя удаленно, наша кинбурнская коса открыла первые чудеса. Флот турецкий подступает, турок Наксу сажает, и в день первый октября выходила тут их тьма. Солдатская песня. Узким сабельным серпом рассекла кинбурнская коса морскую ширь перед Очаковым. Слева остался Днепровский лиман, справа волны моря смешивались со спокойным потоком Бугского полноводья. По кучу к кайнарджийскому миру вылилась на косу русская пехота. Замаячили там, ввиду Очакова, пики бугских казаков, прикрытых широкой спиной Григория Потемкина, или, как называли его бывшие запорожцы, Грицко, Нечоса. Напротив Очакова возвели Кинбурнскую крепость. Правда, крепость была хиловата. Крепкого обстрела хватило бы, чтобы разрушить стену, а ров большой глубины вырыть не удавалось, проступала вода и размывала сделанное. Но фортеция сия была важной и необходимой для России, ибо держала на замке вход в Днепр, где в Херсоне рос и накапливался русский флот. Приглядывались в это время и к Бугу, глубоководье которого позволяло флотостроителям и там возвести верфи для построения кораблей. Здесь, в Очаково, Турция сходилась с Россией лицом к лицу, без прокладок, рыскующих отрядов крымского хана, на которых можно было свалить вину за разбойные разведки и набеги на южные поселения Новороссии. Кинбурн был бельмом на очаковском глазу турок. И ровно через месяц после начала новой войны, 3 сентября 1787 года, несколько турецких канонерок и других кораблей, выйдя из Очакова, ударили изо всех пушек по кинбурнским укреплениям. Крепость шаталась от турецких ядер, но и русские артиллеристы били отменно. Несколько пушек, расположенных на насыпном валу крепости, раскалились от непрестанной пальбы, посылая ядра и бомбы в турок. Ядра ломали мачты и реи у грозного линейного корабля. Тот, казалось, должен был стереть своими 54 орудиями дерзкие пущенки, но они продолжали отвечать гиганту.